Едва получается стоять. Отхожу в сторону, спускаю штаны и мочусь на землю. Бедный мочевой пузырь два дня сражался с жидкостью в организме. «Ребята», — говорю слабым голосом, — «меня кто-нибудь слышит?» Окружающие спят и не хотят просыпаться. Все как в прошлый раз, только на этот раз взаправду. 600 человек дрыхнут среди деревьев, рядом с давно погасшими кострами. Даже Хума спит. Летучая мышь валяется на моей подстилке и мирно посапывает. Внезапная мысль прорезает голову. Если все мое путешествие было всего лишь сном, то и с Вардисом все в порядке. Иду к группе тел, лежащих неподалеку. Бук раскинулся на спине, раскрыв рот. Лира свернулась на боку, и Вардис, упершийся щекой в сложенный в четверо мешок, живой. Выдыхаю. Падаю возле брата на колени, кладу руку на шею, измеряя пульс. Стучит, чертово сердце, стучит. Никакой мертвенной бледности, никаких ран. Здоров, силен, Вардис. Кричу ему в лицо. Слышишь меня? Брат не просыпается. Лишь глаза под веками слегка шевелятся, словно ему что-то снится. Хочется упасть рядом и поспать нормально, набраться сил, но я силой заставляю себя оставаться в сознании. Сейчас самое главное – позаботиться о себе. Иду к мешку с провизией и с жадностью набрасываюсь на вяленое скорпионье мясо, щедро запивая водой из бурдюка. Пару раз я даже кусаю собственные пальцы, поскольку челюсть работает сама собой и не хочет входить в такт с руками. Перед глазами все плывет, мозг отчаянно требует отдыха. «Иди ко мне», — раздается голос. «Что?» — спрашиваю. Верчу головой, но поблизости никого нет, все спят. «Приди», — голос Шислин. У нее своеобразная, гипнотическая манера говорить. Услышав ее однажды, я больше не смогу забыть ее речь. Но раз ее голос звучит в моей голове, неужели это тоже сон? Какого черта? Когда я уже проснусь, что ты задумала? Кричу в небо, затянутое тучами. Ты все узнаешь, если придешь в Варзат. Варзат, значит, он существует, не часть моего сна. Приди, повторяет девушка. Я буду тебя ждать. Несмотря на скромный тон просьбы, под ней на самом деле кроется приказ. Шислин не разбудила моих друзей, значит, ей все еще что-то от меня нужно. Она меня пока не отпустила, и я вынужден ей подчиняться, если хочу разбудить 600 человек. Я приду, кричу, но только при условии, что ты больше не будешь вторгаться в мои сны. Хватит с меня иллюзий. Несмотря на адскую усталость, я поднимаюсь на ноги и иду уже знакомым путем в сторону проклятых земель. Глаза слипаются, ноги то и дело норовят опрокинуть меня на землю. Если я упаду, то мгновенно отключусь и засну. Сил во мне почти не осталось, но я продолжаю двигаться вперед на чистом упорстве. «Я разбудила тебя, ты сейчас не спишь», — произносит голос девушки. «Я могу приходить не только к спящим, но и тем, кто очень сильно устал. Грезы наяву. Если ты отдохнешь, то не сможешь меня услышать». Продолжаю идти вперед. Энергии в теле не осталось даже на разговоры. Удивительно, как я вообще могу стоять прямо, еще и передвигаться при этом. Ноги шаркают по земле, голова болтается в такт шагам. Я ощущаю себя как один из жителей Карута. Я настолько устал, что даже мыслить не хочется. Никогда в жизни так не уставал. А работать мне приходилось как физически, так и умственно. И вдвойне странно от того, что устал я во сне. Иду к самому темному месту на горизонте, туда, где сходятся тучи. Путь знаком, я уже шел им во сне. Кажется, Шислин создала в моей голове видение, полностью повторяющее реальность. Странное ощущение. Сначала увидеть местность во сне, а затем проснуться и увидеть точно такую же наяву. Проходит несколько часов, прежде чем я оказываюсь в нужном месте у Варзода. Чудо, что я дошел. Сам не верил, что у меня получится сделать это без привала, но я здесь и все еще на ногах. Варзат такой же, каким я его запомнил. Высокий, мрачный, разрушенный. Полная копия из сна. Разве что многочисленные мертвецы вокруг него не бродят туда-сюда, а лежат на земле, да и светятся от не бирюзовым светом, а самым обыкновенным, желтым. Прости, что устроила для тебя спектакль, но я была вынуждена это сделать. Конечно, нельзя ведь просто сказать человеку, чего ты от него хочешь. Обязательно нужно водить его за нос несколько дней, угрожать, уговаривать. Простой путь для слабаков. Я заставила всех обитателей замка уснуть, чтобы никто тебе не препятствовал. Ты можешь спокойно подняться на самый верх. На ватных ногах двигаюсь к проему в наружной стене Варзода. Когда-то здесь были врата, но сейчас обыкновенная дыра. Варзат строили больше сотни лет, а простоял он всего год, прежде чем его разрушили. На этот раз Шислин не просто говорит у меня в голове, но и сама появляется перед глазами. Кажется, я настолько устал, что засыпаю на ходу. Сейчас она в своем прежнем виде. Черная тень с сияющими глазами плывет по воздуху рядом со мной, не касаясь земли. У Бартрама Гордого была хорошо обученная армия. С ее помощью он объединил верхние и нижние земли, по праву назвавшись двуединым королем. Но чего никто не мог ожидать, так это несметных полчищ с юга. Пока здешние правители воевали друг с другом, к нам пришла новая угроза, которую никто не мог предвидеть. «Иварзат пал?» – спрашиваю. «Мы могли бы обороняться от них сколь угодно долго. Провизии в подвалах было много, к тому же существовал секретный ход из замка, каким можно было доставлять новое продовольствие. Стены высокие, крепкие, штурмом не взять, но они каким-то образом смогли открыть врата и пробраться внутрь замка. Кто это был? Хазар Вихри и его бесчисленные дикари. Он продвигался на север, порабощая правителей и народы. Ему даже не приходилось сражаться, всего лишь появлялся у стен с армией, тянущейся до горизонта, и перед ним склонялись, но не Бартрам. Он отрубил голову послу, который посмел говорить с ним свысока. Этим король обрек на смерть себя и всех обитателей Варзода. Всего год замок простоял, прежде, чем каждый его житель был убит. Поднимаюсь ко двору замка. Повсюду лежат мертвецы. Выглядит так, будто они патрулировали местность, а затем внезапно упали в неловких позах, мгновенно усыпленные Шислин. Какая же огромная у нее сила, если она способна сотворить это со всеми мертвецами разом, а заодно и с объединенной армией четырех деревень, и параллельно с этим может выбирать, какие именно сны увидит жертвы. Захочет, наведет на каждого кошмар и заставит пребывать в нем, пока мозги не высушатся. «Иди на самый верх», — говорит девушка, — «я жду тебя у себя». Пока ее физическое тело лежит на кровати в покоях, ее духовная, черная тень, шагает рядом со мной, указывая пальцем в разные стороны. Вон там стояли виселицы. Бартрам заставлял меня приходить на каждое повешение и очень сердился, если я отворачивалась. Суд проходил здесь же, и на нем редко кого оправдывали. Никогда не любила это место. Черный силуэт девушки взлетает повыше, оглядывается по сторонам. В данный момент она находится у меня в голове и не может видеть то, что не вижу я. Однако она ведет себя так, будто на самом деле здесь присутствует. А вон там стоял загон для селестиалов. «Кого?» – спрашиваю. «Это такие животные, похожие на змей, но не такие гибкие. У них не было крыльев, но при этом они каким-то образом могли летать. Однажды мне довелось прокатиться на таком, но он сбросил меня на землю. Через дыру в лицевой части замка вхожу внутрь Варзода. Ощущаю себя одним из захватчиков, что прорвался через центральные врата и теперь идет убивать всех, кто находится внутри. Сразу на входе меня встречает большая, безголовая статуя. Судя по широким плечам и мощным рукам, это сам Бартрам Гордый. Во сне я ее не видел, поскольку то и дело терял сознание. Вся лицевая часть замка для меня осталась незнакомой. Здесь направо, Шислин указывает в один из проходов. Она продолжает летать над полом. Пусть она и говорит очень дружелюбно, но каждый раз, когда вижу этот темный силуэт, невольно бросает в дрожь. Не могу понять, для чего она выбрала себе этот страшный облик, чтобы приходить к людям во снах. «Я поселилась в замке ближе к концу строительства», — произносит девушка. «Ты предполагал, что я дочь Бартрама Гордого, но это не так. Я его очень дальняя родственница. Целый год я прожила рядом с ним, но за все это время он не сказал мне и слова, за исключением формальных фраз. Никакой семейной любви между нами не было». Шислин внезапно замолкает на полуслове. Видно было, как она хочет чем-то поделиться, но это знание причиняет ей боль. Когда захватчики проникли за стены, Бартрам сразу понял, к чему все идет. Он вошел в мои покои и заставил принять яд, чтобы наследник королевской крови не оказался в руках врагов, так он сказал. Хотя наследником я была где-то на 30-40 месте. И ты его выпила? Конечно, он же все-таки мой король. Я не могла его ослушаться. К тому же, смерть от яда – не самый худший исход, когда ты стоишь у окна и смотришь, как разгневанные, озверевшие завоеватели нескончаемым потоком забегают в твой дом. Но яд, разумеется, не сработал, говорю. Почему ты так решил? Потому что мы с тобой разговариваем. Это было очень знаменитое и очень редкое средство. Дыхание аспида. Очень сильное, даже тело разрушает. В пузырьке было столько жидкости, что хватило бы на несколько десятков человек. Мне одной его оказалось в достатке. И тем не менее ты здесь, со мной, не похожа на человека, который принял настолько смертоносный токсин. Взбираюсь по винтовой лестнице все выше. Повсюду спящие мертвецы, постовые, валяющиеся на постах, прислуга, разбросанная на этажах, некоторые гнилые лица я узнаю. Шислин во сне воспроизвела не только интерьер Варзода в мельчайших деталях, но и их обитателей. У меня вот какой вопрос, говорю. Во сне я разговаривал со своими друзьями, спорил с ними, следил. Они вели себя совершенно естественно. Твои знакомые ведут себя так, как ты от них ожидаешь, так что все выглядит естественно. Я могу их направлять, чтобы они стремились что-то сделать, но непосредственно манеру речи, повадки, привычки, все это ты сам им добавляешь. Значит, из-за тебя жители Карута так плохо выглядят? Да. Почему? Я устраиваю им приключения во снах. Там они проживают гораздо более интересную жизнь. А когда они просыпаются, действительность им не нравится. Так что вся их жизнь – бодрствование, в ожидании сна. Зачем ты это делаешь? Это мой единственный способ общаться хоть с кем-то. Восставшие из мертвых жители Варзода не спят, а когда я силой заставляю их уснуть, то не могу контролировать их сновидения, а снятся им очень, очень страшные вещи. Так что я могу проникнуть в голову только людей из деревень. Я хочу, чтобы ты это прекратила, говорю, я прекращу. Подняться за раз на вершину замка оказалось невозможно. Ноги подгибаются, не успел я пройти и половины. В нормальном, бодром состоянии, я бы преодолел весь этот маршрут и даже дыхание не сбил. Сейчас же приходится сидеть на ступеньке и до боли сжимать кулаки, чтобы не уснуть. Наверное, стоило приберечь для подъема голубую жемчужину, но я и так ее использовал во время пути, снимая с себя пару килограмм веса, чтобы хоть немного облегчить передвижение. «Разбуди моих друзей», — говорю, — «я ведь уже пришел». «Разбудила, как только ты двинулся к Варзаду». «Все, как в твоем сне». Передохнув, снова двигаюсь к покоям короля и его подопечной. «Всего этого можно было избежать», — говорю. «Как только я заснул на чердаке у Стампала Варнаси, ты могла бы попросить меня прийти к тебе, и я бы пришел. Этого недостаточно, мне нужно было испытать тебя». «И в чем заключался тест?» «Наконец, я поднимаюсь на самый верх. Последний этаж Варзода, где располагаются покои короля и Шислин. Все здесь знакомое. Дверь, которую мы заперли, чтобы не пустить мертвецов, круглое окно, даже интерьер точь-в-точь, как во сне. Если бы мне стерли память о пробуждении, я бы решил, что был здесь вчера в реальности. Кажется, я никогда не перестану этому удивляться. Бартрам гордый лежит на своей кровати в точно такой же позе, каким я его запомнил. Двуручный меч висит на стене. Инстинктивно делаю движение тазом, проверяя, у меня ли еще жемчужины. Если этот мертвец поднимется, убежать я не смогу. В текущем состоянии я готов упасть на кровать рядом с королем и проспать 40 часов кряду. Не волнуйся, он не проснется. Невесомое тело Шислин парит по комнате, рассматривает обстановку. У нее есть вот такой необычный способ постигать мир. Ждет, пока какой-нибудь человек очень сильно устанет, и влезает к нему в голову. Таким образом девушка может видеть все, что вижу я. Пользуюсь моментом и рассматриваю королевские одежды в сундуке и на стойках. Доспехи, парадную форму, повседневный элегантный наряд. Снимаю со стены меч. Он с грохотом лязгает о землю. Если бы Шислин не усыпила Бартрама, он бы уже 10 раз проснулся и принялся бы откручивать мою голову. Клинок настолько тяжел, что я едва отрываю его от земли, держась за дополнительную рукоятку в середине. Держать его за основную, обыкновенному человеку не под силу. «Так зачем ты меня сюда позвала?» – спрашиваю. «Ты мог этого не заметить, но для всех людей в этом замке, жизнь представляет собой одну муку. Я заметил, что они мертвецы. Дело в другом. Несмотря на то, что они считают себя нормальными, живыми людьми, они ощущают близость смерти. Представь, что тебя подняли из мертвых, но оживили только наполовину. Ты застрял между мирами и постоянно чувствуешь, как тебя затаскивает в пропасть. Они научились игнорировать это чувство в какой-то мере, но каждый раз, когда они остаются одни, их настигают собственные кошмары. Ты даже представить не можешь, что они сейчас видят, пока спят. Выглядели они нормально, особенно те два шутника, что охраняли меня внизу. Да, они забывают о своей сущности, когда занимаются ежедневными делами. Но каждую ночь, возвращаясь в постели, они страдают от сильного, нескончаемого ужаса. И тебе нужен я, чтобы как-то это исправить. Черный силуэт Шислин подлетает ко мне. Странно смотреть на проекцию девушки, когда она сама лежит на кровати в соседних покоях. Должно быть, за годы путешествий по снам она настолько привыкла к своей силе, что предпочитает пользоваться только ей. Возможно, и я однажды перестану пользоваться ногами и руками. Буду повсюду передвигать самого себя голубой жемчужиной и ей же использовать предметы. «Это был тест», — говорит девушка. «Я усыпила тебя и построила во сне полную копию реальности вместе с Варзадом, Крутом, твоими друзьями и жителями замка. Воспроизвела все до малейшей детали, чтобы проследить за твоими действиями и узнать, сможешь ли ты мне помочь. Снова ты за свое. Я тебе уже несколько раз сказал, что я пришел бы в замок и сделал, что нужно. Достаточно было бы одной просьбы. Все намного сложнее. Я устраивала тест для многих людей, но никто из них так и не смог его пройти. Ты первый. Правда? И что же это за тест такой сложный? Раз за разом я создавала одну и ту же ситуацию. Направляла людей в замок, где они теряли кого-то из своих близких. Друга, сына, жену. Каждому из них я рассказывала о черном даре, который позволяет вернуть человека из мертвых, и все они соглашались воспользоваться им. Ты первый, кто не возжелал себе темную силу и выбросил дар в окно. Вот как, теперь я понимаю, почему ситуация сложилась именно так. Шислин хотела, чтобы пострадал кто-то из моих друзей. Все происходящее было искусным спектаклем, полностью придуманным и срежиссированным ею. Она следила за каждым моим шагом, направляла в нужную сторону. Когда я взлетел в покой короля, я велел друзьям оставаться внизу, чтобы не рисковать их жизнями. Мои настоящие друзья так бы и поступили, но их проекции внутри моего сознания полезли наверх специально для того, чтобы умереть от рук одного из мертвецов. Шислин хотела, чтобы кто-нибудь из них погиб, и она добилась своего. Я оказался перед выбором: вернуть Вардиса, пусть и в виде восставшего мертвеца, или смириться с потерей и жить дальше. Спектакль вышел очень убедительным, говорю. Ты молодец, спасибо, не буду тебе врать. Я бы оживил Вардиса, если бы он вернулся прежним собой, а не оболочкой в виде человека. Я слишком люблю брата, чтобы позволить ему умереть, когда есть возможность все исправить. Но то, что предлагает эта жемчужина, это совсем не жизнь. Я рада, что хоть кто-то со мной согласился. И что теперь? Я прошел твой тест, значит, должен что-то сделать. То же, что и во сне. Подойти к Бартраму Гордому, да будет его тень длинной и черной, вытащи из кармана дар и уничтожь его. Вот, значит, к чему все это шло. Шислин искала человека с достаточно сильной волей, способного избавиться от такого ценного предмета, как черная жемчужина. Каждый из испытанных ею прежде людей забирал жемчужину себе. Девушка не хочет, чтобы дар просто сменил хозяина. Ей непременно нужно, чтобы он был уничтожен. «Почему ты сама его не уничтожила?» – спрашиваю. «Он же прямо тут, в соседней комнате. Я не могу. А если бы и могла, то не уверена, что смогла бы. В каком смысле? Ничего не понимаю. Возьми дар и приди в мои покои. Как прикажете, госпожа дальняя родственница короля». Наклоняюсь к кровати Бартрама Гордого, засовываю руку ему в штаны, ожидая, что мертвая рука схватит меня за запястье. Если бы это произошло, я бы тут же потерял сознание, от страха, от усталости, от вони бесконечно гниющего тела. Однако этого не происходит. В отличие от черной жемчужины, которую я взял во сне, это ощущается живой. Словно это не просто круглый предмет на ладони, но портал в какой-то другой мир. Существо, что выдало эту жемчужину, почувствовало мое прикосновение к кругляшу. Оно знает, что у дара сменился владелец, и оно не против. Бартрам знает, что он не мертвец, поскольку именно он оживил всех людей в замке, произносит Шислин. Ее черный силуэт висит рядом. Она точно так же, как и я, разглядывает жемчужину на моей руке. Такая маленькая, такая могущественная. Все равно, что взвешивать звезду. Когда замок захватили, Хазар Вихрь снова предложил Бартраму склониться перед ним, но король предпочел смерть. Как ты уже понял, он был слишком гордый для этого. К сожалению, я не знаю, как именно это произошло, поскольку к тому моменту уже была мертва. Но Бартраму явился этот дар, и все погибшие воины восстали. Слишком гордый, чтобы умереть? Нет, не так. Слишком гордый, чтобы проиграть. Не очень-то похоже на победу, если честно. Разрушенный замок, армия покойников, которая никуда не ходит. Деревни вокруг сотни лет живут своей жизнью и даже не подозревают, что здесь находится король с подданными. С его точки зрения Варзат до сих пор стоит, значит он победил. Защитники и обитатели ожили, дали отпор захватчикам, выгнали Хазара и продолжили существовать вот в таком виде. Похоже, что мертвые земли вокруг замка и Карут, пребывающие в сонливой заторможенности, два совершенно разных события. Черная жемчужина оскверняет природу в округе, убивает и превращает животных с растениями в извращенное подобие жизни. И пока мертвецы бродят в своем замке, порча медленно распространяется, облака заволакивают все больше окрестностей. Черная жемчужина несет погибель, в то время как сны и истощенные жители – дело рук Шислин. Это она приходит к ним по ночам. «Зайди ко мне», – произносит девушка. «Направляюсь в соседние покои. Открываю дверь». Однако вместо бирюзовых глаз, сияющих в темноте, внутри видна только кровать. Черный силуэт Шислин влетает мимо меня в помещение и медленно облетает его по кругу, осматривая каждый угол. «И где ты?» – спрашиваю. «Я думал, ты будешь ждать меня так же, как во сне». «Прямо тут», – отвечает силуэт. «Лежу на кровати, сплю». Черное тело опускается ниже и приседает у ложа. Необычное зрелище. Один и тот же человек дважды находится в одном помещении. Одна версия Шислин настоящая, а другая – галлюцинация. Света в покоях девушки мало, поэтому не сразу удается разглядеть ее, спящую. Подхожу поближе и присаживаюсь рядом с девушкой, на самый уголок. Гляжу на Шислин, и все у меня в голове мгновенно складывается. Все, что она говорила или делала, все обретает смысл. На кровати лежит неживой человек, каким она выглядела во сне, даже не мертвец, как все другие обитатели замка. Возле меня покоится мумия, сухая, тонкая, обтянутая кожей, неподвижная. На лице навсегда застыла маска умиротворения. Похоже, что яд, который она выпила, разрушил ее тело и не позволил ходить по замку, как другим мертвецам. Она тоже ожила, когда Бартрам поднял погибших жителей Варзода, но в отличие от них не смогла встать и пошевелиться. Шислин навсегда осталась скорченной, обездвиженной. Ее единственный способ как-то контактировать с миром – через сны. Этим она и занимается. На меня навалилась такая смертельная усталость, что я опускаюсь на кровать рядом с девушкой и мгновенно засыпаю. Глава 37. Сознание переливается всеми цветами радуги. Я сплю и осознаю себя посреди бесконечного пространства, без перерыва изменяющегося, трансформирующегося, сплетающегося в своей неповторимой структуре и неспособного замереть даже на миг. Это словно заготовка для реальности, место, откуда начинается мир, момент, в котором разум и материя сплетаются в единую сущность. Находясь здесь, внезапно осознаешь, что попросту невозможно ответить, что есть реальности, где проходят ее границы. Мысль выходит на первый план, и не имеет смысла ничего, кроме этого. Истина невозможна, лишь видимость имеет значение. Лечу сквозь облака, расставив руки в стороны. Парю в небе и наслаждаюсь ветром, развивающим мои волосы. В такие моменты не хочется просыпаться, а подольше побыть здесь, где ты всемогущий можешь испытать любые ощущения, какие недоступны там, где лежит твое тело. Здесь тебя не ограничивают законы физики, логики, морали. Ты сам, единственный закон. Удивлен? Спрашивает Шислин. Ее черный силуэт летит рядом со мной сквозь облака, только она не расставляет руки в стороны, имитируя самолет, а парит спиной вниз, заложив руки за голову. «Не очень», — говорю. «Я догадывался, что ты такой же мертвец, но не думал, что у мертвецов есть градации, и ты окажешься большим, чем все остальные. Теперь ты понимаешь, почему я прихожу к жителям Карута. Конечно, они... твой единственный выход из замка, не можешь к ним не приходить. Некоторое время мы летим молча. Пусть мы и во сне, но я ощущаю черную жемчужину Бартрама, которую где-то там сжимает моя рука. Захочу, и все покойники Варзода тут же перестанут существовать. Оборву их несчастные жизни одним усилием. Превращу ложных покойников в настоящих. Даже не так, на самом деле это не я убью их, поскольку они не живут в привычном понимании. Дар не дает им умереть. И с уничтожением дара они уйдут сами по себе. Смерть здесь всего лишь следствие. Я ведь забыла, как выглядит реальный мир, произносит девушка. Разве, спрашиваю, ты же сама сказала, что способна проникать в головы людей из окружающих деревень, причем даже бодрствующих. Верно, но я забыла, каковы на вкус зерчи, как пахнут молодые побеги яспера трехлистного, и как выглядят селестиалы, которых недавно тебе описывала. Обо всем этом у меня остались лишь смутные воспоминания. Я могу сымитировать эти вещи во сне, но они не будут похожи на настоящие, поскольку я попросту не помню, как все обстоит в действительности. Словно по волшебству, небо исчезает, и мы оказываемся в небольшой таверне, окна которой выходят на каньон, распростершийся далеко внизу. Внутри никого, мы – единственные посетители. Девушка щелкает пальцами, и за стойкой появляется трактирщик, дедушка лет 70, выносящий на подносе пару знакомых фруктов. «Отведайте», – произносит он, – «я выращиваю их на заднем дворе», после чего разворачивается и уходит на кухню. «Они растут далеко на севере», – говорит Шислин. «Точнее, для тебя это запад, для вас тут все на западе». Доводилось пробовать. Беру с подноса маленький фрукт и разом закидываю в рот. Когда-то меня угощал им бывший староста Фаргара, и я до сих пор помню этот кислющий сок, который брызнул во все стороны. Второй раз я такой ошибки не допущу. Пробовал, удивляется девушка. Они же тут не растут, один тип угостил. Похоже на те, что ты ел в реальности. Не совсем, говорю, такие же кислые, но вкус чуть другой. Я отвечаю быстрее, чем понимаю, что мой ответ может расстроить девушку. Надо было сказать ей, что зерчи точно такие же, как в реальности, один в один. Это бы ее не так расстроило. А так выходит, что она забыла, как выглядит и ощущается все то, доступ к чему она потеряла. Эх, вздыхает Шислин с нескрываемой грустью. Прости, да ладно, может, ты мне еще и мясо какого-нибудь закажешь? Спрашиваю, из того, что не пасется на моих землях. Данная просьба должна поднять ей настроение, показать, что она все еще знает намного больше, чем я. В нашем захолустье, говорю, мы едим только захолустное мясо, но я бы не отказался от деликатеса из каких-нибудь шестиногих, рогатых, пернатых. К сожалению, не знаю никого с шестью ногами, перьями и рогами. Но вот тебе жаркое, которое готовит на одном маленьком острове, где мне довелось побывать в детстве. Уже знакомый трактирщик снова материализуется из воздуха, подходит к столу с новым подносом, на этот раз с крышкой. Тонкие, но при этом крепкие руки опускают блюдо на стол. «Особый деликатес для столь важных господ», – произносит он. Некоторое время трактирщик стоит рядом с любезным выражением лица. На какой-то момент я даже забыл, что это сон, и потянулся к карману, чтобы поискать мелочевку для чаевых. Деликатесом оказалось какое-то мелкое животное, вроде гибкона, поскольку кусочки мяса были крошечного размера. К нему шел гарнир из явно водных растений. Я принимаюсь поглощать еду, пока Шислин попивает сок из глиняной кружки через соломинку. Два совершенно нормальных человека за трапезой. Со стороны посмотришь на нас и не скажешь, что один – пришелец из другого мира, а другой – восставший мертвец, который может нормально существовать только во сне. И это не считая, что у одного из этих людей есть маленький черный шарик, с помощью которого он может мгновенно убить второго. Не все вещи нужно произносить вслух. Шислин хочет, чтобы я уничтожил дар. Она этого не говорила, но я сам понял, что все покойники в замке, включая ее, исчезнут. Я и без того сочувствовал ей, но сейчас сердце щемит от осознания, что она собирается уйти, исчезнуть, раствориться. Хочется что-то сделать, как-то ее расслабить, разговорить. «Почему ты выбрала себе такой образ?» – спрашиваю. «Почему черный силуэт с сияющими глазами?» «Все дело в этом». Девушка стучит себя по виску. «В чем?» «В голове. Я больше не чувствую себя человеком, да и живым трупом тоже. Поэтому я решила выглядеть как-то средне. Не уродливо, как в настоящем мире, но и не настоящий, какой я была прежде. Тебе очень идет этот образ», — говорю. «Это правда. Я видел прежнюю Шислин в том виде, когда она еще не успела умереть. Она была очень привлекательной, но даже сейчас, когда от нее остался лишь силуэт, странное притяжение по-прежнему с ней. Спрашивать, почему она всегда голая, я не стал. Девушка наверняка очень долго путешествовала по снам в одиночестве и просто-напросто отвыкла носить одежду. Да и зачем ей что-то скрывать, если она в каждый момент времени – черное пятно? «А почему ты постоянно во сне такой пижон?» – спрашивает. «Смотрю на себя, а на мне опять цветастые одежды, словно я надел на себя все, что было в гардеробе у знатного вельможи. Должно быть, где-то внутри меня прячется модник, которому надоело носить льняные рубашки. Хочется чего-то более изысканного. Я не из тех людей, что хотят каждый день надевать что-то новое, но какого-то разнообразия явно не хватает». «Все ли понравилось гостям?» – спрашивает трактирщик, отчего я вздрагиваю. Опять, наверное, материализовался из воздуха. Это ты заставляешь его говорить? Спрашиваю. Я могу контролировать людей, которых создаю, но они обычно действуют сами по себе, в зависимости от того, что я подсознательно хочу, или чего от них ожидают. Спасибо, все было замечательно, говорю. Понятия не имею, зачем ответил этому деду, его же не существует. Все равно, что разговаривать с самим собой. С другой стороны, если он ведет себя как человек, почему бы не обращаться с ним, как с человеком? Между мной и Шислин внезапно повисает гнетущая тишина. Она очень долго искала человека, который придет в Варзат и разрушит проклятие. И она его нашла. Я выполню ее молчаливую просьбу и разрушу чары, что создала черная жемчужина. И Шислин развоплотится, перестанет существовать. Сегодня ее последний день, завтра ее уже не будет. Девушка хочет, чтобы мертвецы, включая ее, обрели покой. Но она просто не может сказать это прямо, не в силах. Точно так же, как я не способен хладнокровно раздавить жемчужину прямо в этот момент, отправив Варзат в небытие. Вот и сидим за столом, словно это самая обыкновенная встреча, которая ничего не означает. Словно мы поедим, потом помашем друг другу рукой и разойдемся в разные стороны, чтобы затем встретиться через некоторое время. Этого момента Шислин ждала, возможно, многие поколения. Но теперь, когда час икс приблизился и уже дышит в затылок, ею внезапно овладел страх. Это чувствуется в ее позе, в ее дыхании, задумчивости. Шислин напугана, и я ничего не могу с этим сделать. Нет таких слов, которые вернут самообладание перед лицом смерти. Она нашла убийцу, меня, дала мне в руки пистолет и отошла на некоторое расстояние, надеясь, что я сам догадаюсь, как поступить. Старается сохранить лицо, глядя в пропасть направленного на нее ствола. Тебе не обязательно все это делать, мог бы я сказать. Я верну жемчужину Бартраму и просто уйду. Но это было бы предательством, трусостью. Если я дам слабину, то и она ее даст. Сегодня мне нужно быть спокойным ради нее. Я сделаю все, что она хочет, даже если мне это не нравится. Можно и я с тобой поделюсь одним блюдом? Спрашиваю. Пытаюсь таким вот незатейливым образом разрядить обстановку. Если девушка хочет уйти вместе со всеми мертвецами Варзода, пусть уходит. Это ее решение, взвешенное, всесторонне обдуманное. Но это не значит, что происходящее должно быть холодным и суровым. Наоборот, это должно быть как рождение, только в обратную сторону. Тебя не выбросит на помойку. Тебя примут нежные, заботливые руки. Шислин пожимает плечами. Она чувствует себя как человек, стоящий на самом краю пропасти в ожидании, что ее в любой момент толкнут в спину. Раз уж в твоем сне повелевать можешь только ты, то слушай и выполняй мои инструкции. Это суп, в основе которого находится овощ красного цвета. Описываю девушке, как выглядит свекла, картофель, лук, морковь. Ничто из этого не существует в этом мире, поэтому приходится не только расписывать их вкусовые качества, но и консистенцию, хрустящесть, слоистость, извилистость капусты. Хочется создать блюдо, по которому я сильно скучаю. Во сне Шислин может делать все, что угодно. Передо мной появляются тарелки с продуктами, изменяются согласно моим требованиям. Каждый я откусываю, нюхаю, пробую на ощупь, чтобы создать нечто близкое к овощам из моего мира. Наконец, получаю нечто вполне приемлемое. Можно было бы попросить девушку все это приготовить щелчком пальца, но я занимаюсь готовкой сам. Ставлю воду на огонь, мою продукты, чищу, нарезаю. Устраиваю целую церемонию, комментирую каждое свое действие. Хочется, чтобы Шислин забыла, какую судьбу себе уготовила. Чувствую себя Хароном, переправляющим душу через реку мертвых. Только вместо лодки у меня нож и разделочная доска. Пока готовится суп, я болтаю о чем-то незначительном, но Шислин меня не слушает. Она летает где-то в своих мыслях, да и я тоже. Думаю о том, что совсем недавно побывал в таком далеком прошлом, когда даже Варзода не существовало. Я ходил по спине Титана Перуфана, когда до здешних мертвецов оставались тысячи поколений. Из-за этого они уже не выглядят настолько старыми. Пахнет приятно, замечает девушка. Да, запах ничего. Может, это и не суп из моего мира, поскольку овощи слегка отличаются, но на вид то, что нужно. В дополнение к блюду Шислин наколдовала хлеба и сметаны. К счастью, в этом мире существует молоко и его производные. Наливаю ей в миску два полных черпака горячего супа, Аж пар идет, столько же наливаю себе. На вкус, вполне неплохо. Я ожидал худшего от овощей, которые были созданы из воздуха меньше часа назад. Девушка смотрит на происходящее безучастно, отстраненно. Никак не может выкинуть из головы момент, ради которого все это затевалось. Все происходящее она делает в последний раз. Последняя беседа, последняя трапеза, последний луч солнца. Тянется к ложке, без энтузиазма, словно еда в настоящий момент не имеет смысла. Она сейчас, житель Помпеи, слышащий грохот на улице. Кот, сидящий в коробке и глядящий на склянку с ядом. Осужденный преступник, к шее которого мчится лезвие гильотины. С тем лишь отличием, что она не связана и может освободиться в любой момент. Но девушка продолжает лежать, глядя в корзину, стоящую под ней. «Это намного вкуснее, чем выглядит», — говорю. «Я не собираюсь ее переубеждать. Если она захочет остаться в этом мире, пусть сделает это сама. Я не имею никакого права вмешиваться в ее решение, но могу накормить ее вкусным супом и надеяться на лучшее». Принимаемся есть суп, закусываем потрясающим, вкуснейшим хлебом. Мягкий внутри, хрустящий снаружи. Все как я люблю. Да, неплохо. Шислин тоже принимается за еду и каждая ложка исчезает в темном провале ее рта, словно она забрасывает еду в черную дыру. Хочется попросить ее принять облик человека, каким она была до нападения дикарей на Варзат, но и этого права у меня нет. Пусть остается такой, какой хочет. Наверное, я должна сказать спасибо, произносит девушка. Да брось, говорю, люблю готовить вкусную еду. Я не про это. Ты решил мне помочь, ничего не прося взамен. В голосе Шислин тоска, обреченность. От ее слов у меня ком встает в горле, но я заставляю себя улыбнуться. Всеми силами стараюсь выглядеть спокойным, непринужденным. На мне лицо искусного игрока в покер. Никто не поймет, что я на самом деле чувствую. Я помогаю не только тебе, жителям Карута, жителям Арнаса. Всем в округе станет легче, когда жемчужина исчезнет. Даже животные меня поблагодарят. И тем не менее ты здесь. Спасибо. Тогда и я должен тебя поблагодарить, говорю. Спасибо, что не заставляла меня силой. Да, ты усыпила моих друзей и вынудила меня идти в Арзат, но я считаю это мягким стимулированием. Уверен, ты могла бы действовать гораздо жестче. Некоторое время молчим и смотрим друг на друга. Ты наверняка ломаешь голову, для чего я вообще все это затеяла, предполагает девушка. Нет, говорю, раз затеяла, значит так надо. Наверное, многие люди посчитали бы, что мне невероятно повезло обрести способность повелевать с нами, произносит Шислин. Какая разница, что я представляю собой там, в настоящем мире, если здесь, во снах, я могу делать все, что взбредет в голову. Пейзаж вокруг нас меняется. Теперь наша таверна стоит на вершине горы, свистит ледяной ветер, метель заносит снег через окно. Я ведь могу отправиться куда угодно. Внезапно в наших телах вырастает по дополнительной паре рук чуть ниже основной. С удивлением смотрю на четыре своих ладони. Я могу стать кем угодно. В каждой из моих рук появляется по огромному изумруду. Они настолько ослепительно красивы, что дух захватывает. Я могу получить все, что пожелаю. Следом происходит и вовсе невероятное. Я разделяюсь на двух отдельных людей. Причем не я и моя копия, а оба человека, это я сам. Я осознаю каждого из них, как самого себя, словно вместе с телом разделилось и сознание. Смотрю на самого себя с двух разных сторон. Затем нас становится четверо, 8, 16, и каждое отдельное тело осознаю, будто все они, это я. Многочисленные мои версии разлетаются во все стороны, кто куда. Один отправляется рыбачить на тропический пляж, другой стоит над жерлом вулкана, третий читает ветхие книги в древней библиотеке. И каждый из них – я. Я могу проживать бесчетное количество жизней в один и тот же момент времени в созданных мной уже мирах. Затем все это исчезает и я снова оказываюсь в таверне, возле тарелки супа, с одной парой рук. «Разве этого мало?» – спрашивает Шислин. «Разве может человек желать чего-то еще?» Отвечать на этот вопрос явно не стоит. «Я не был живым мертвецом, сотни лет путешествующим по сновидениям. Я не могу даже приблизительно понять, что чувствует девушка, как она воспринимает все происходящее. Так скажи мне, как посторонний человек, повезло ли мне? Я был бы полнейшим идиотом, если бы сказал да. Каждый сам для себя выбирает, повезло ему или нет, богат он или нет, счастлив он или нет. Хочешь узнать, сколько времени я провела в качестве неподвижного трупа, глядя в стену, прежде чем обрела способность создавать сны и входить в них к другим людям. Конечно, хочу, говорю, но думаю, что интересоваться таким, невежливо. Слишком долго, отвечает Шислин. Ее запал быстро угасает. Она как-то уменьшается, смотрит на меня своими сияющими глазами и после вздоха произносит. А теперь, пауза, а теперь, опускает голову и закрывает лицо ладонями. Она не издает звуков, не дергает плечами, я не вижу ее кожи, но понимаю, что она плачет. Всегда неловко находиться рядом с плачущим человеком, особенно если ты едва его знаешь. Любая успокоительная фраза может показаться фамильярностью, а игнорирование выставит тебя черствым и безэмоциональным. «Выпей чая», — говорю. Протягиваю девушке пустую руку, сложенную так, будто в ней находится кружка. Шислин поднимает голову и смотрит на мою руку в недоумении, после чего делает идентичный жест. Берет из руки невидимый сосуд и подносит его ко рту, имитируя глотки. У нее теперь не просто сияющие глаза, а горящие языками пламени. И слезы, будто капельки пылающего воска, падают на стол, оставляют на деревянной столешнице выжженные точки. «Вообще-то я думал, что ты создашь в моей руке чай и выпьешь его, но так тоже сгодится». Она издает короткий смешок, но тут же обратно заливается плачем. Оглядываюсь по сторонам, словно здесь может оказаться кто-то посторонний, кто поддержит Шислин, кто-то знающий ее лучше, чем я, кто-то из ее друзей или родственников. Вокруг никого, поэтому утешать ее – это обязанность любого человека, наделенного эмпатией. В данном случае это я. «Не сдерживайся», — говорю. Перегибаюсь через стол и кладу руку ей на предплечье. Как говорил мой отец, настоящий отец, из моего мира. Никогда не надо сдерживать слез и стыдиться их. Это признак не слабости, а живой, чувственной натуры. От моего прикосновения Шислин не вздрогнула. Иногда дотрагиваешься до постороннего человека и по нему проходит разряд, означающий, что он предпочел бы без этого. Здесь такого нет. Поднимаюсь со своего места, огибаю стол, присаживаюсь рядом с Шислин. Я бы ее обнял, не будь она голая, а какого черта. Обнимаю девушку, кладу подбородок ей на плечо. Говорить ничего не нужно. Надеюсь, она почувствует себя лучше от моих действий. Очень странно сидеть рядом с живой тенью. Обычно тени прячутся в углах, скрываются за предметами напротив источника света. Но когда тень сидит на свету, выглядит странно и необычно. Словно кто-то наложил картинку поверх основного изображения. «Тише», — говорю, — «все нормально. Я незнакомец, случайно оказавшийся рядом с ней в последние минуты жизни. Это действительно так. Однако я еще и проводник. Именно такие обязанности возложила на меня Шислин, и я намерен выполнить свою работу хорошо, вернуть девушке спокойствие, умиротворенность. Ты не одна». Девушка продолжает сидеть, уперев локти в стол, закрыв лицо ладонями. Многовековое существование на самой границе жизни подходит к концу. Она боится уходить, но и остаться не желает. Вот и рыдает в страхе перед неопределенностью. А я сижу с ней, не зная, что можно сказать в этой ситуации. Каким образом я могу на нее повлиять? «Ты хотела бы увидеть Дарграк?» – спрашиваю. «Это моя деревня, расположенная у подножия хребта со стороны пустыни». «Не надо, пожалуйста», – отвечает слабым голосом. «Я знаю, что ты пытаешься сделать. Не надо. Хочу ее переубедить. Но там действительно замечательно. Сегодня мне не нужен человек, который будет уговаривать меня посмотреть на удивительные места и красоты, которые он знает. Мне нужен человек, который побудет рядом, чтобы я не чувствовала себя одиноко», — всхлипывает. «Вот и все, что я прошу. Посиди тут, просто посиди, можешь ничего не говорить. Ладно, я выполню все, что она хочет, с грустью, печалью, мрачными мыслями, но выполню. И я даже улыбнусь при этом, Шислин», — говорю. «Тише, мне нужно сказать, это не важно, ничего не желаю знать, я только хотел сказать, что ты очень замечательная девушка. Я рад, что познакомился с тобой». Тонкие руки Шислин обвиваются вокруг моего тела, и вот наши объятия становятся обоюдными. Она выбрала меня, чтобы уничтожить черную жемчужину, а заодно составить ей компанию по пути в царство, которое охраняет трехголовый пес. «Мне надоели сны», — говорит девушка. «Это только со стороны кажется, что здесь интересно и всегда можно найти что-то новое, развлекаться и развлекать других бесконечно. Но любой человек устанет рано или поздно, не сможет сохранить интерес к происходящему». «Понимаю», — говорю, — «быть всемогущим существом во снах очень весело, только если ты живешь еще и в настоящем мире. Когда же ты там всего лишь труп, не способный перевернуться на другой бок, сон превращается в тюрьму, которую невозможно покинуть. Понимаю, говорю, чувствую, как ее руки прижимают меня сильнее. Она впервые нашла человека, который полностью понимает, в каком положении она оказалась. Многочисленные деревенщины, которых она посещала во снах, воспринимали ее божеством, демоном, хранительницей грез. Но только необыкновенной девушкой, которой жутко не повезло оказаться в замке посреди восставших мертвецов. Она изливает на меня свои печали, а я все впитываю. Я не человек, я коралл, поглощающий и очищающий окружающую воду. У меня было множество друзей среди обитателей деревень. Мы с ними веселились, путешествовали, отдыхали каждую ночь, но никто из них на самом деле меня не понимал, и все они мне завидовали. Шислин все говорит и говорит, выпускает наружу все, что успело накопиться в ее голове за долгие годы. Где-то в ее сознании прорвало дамбу, и теперь поток напряжения вырывается наружу. Мне остается лишь слушать и не вмешиваться в поток ее мыслей. Иногда я забывала, что сплю, и созданный мной уже мир начинал казаться реальным. Она говорит, иногда я просыпалась, и реальность казалась сном. Она рассказывает, а на самом деле я очень тоскую по прежней жизни. До того, как приехала в Варзат, пока путешествовала по миру и посещала красивые места, я успела много чего объездить, прежде чем осесть у Бартрама. И каков он, этот мир, спрашиваю. Большой, бесконечный. Одной жизни не хватит, чтобы все посетить, все увидеть. Ты можешь не поверить, но из многих мест меня выгоняли. Поверю. Изетта назвала тебя капризной. Капризной, удивляется Шислин. Точнее своенравной, но она из прислуги и не может плохо говорить о господах. Если читать между строк, то ты создала в замке капризный и придирчивый образ. Тебе это поведение кажется естественным, ведь ты родилась в благородной семье, но простые люди такое не любят. Правда, никогда бы об этом не подумала. Хотя, теперь я понимаю, почему некоторые люди разговаривали со мной с неприязнью, хотя я пыталась быть вежливой. Она говорит, а я слушаю. Шислин рассказывает о семье, в которой родилась, о родителях, которых не стало очень рано, о богатствах, которые свалились на нее, и которые она благополучно растеряла. Она никогда не была из тех людей, которые планируют на годы вперед. Я вообще растяпа, вздыхает Шислин. Все, к чему я прикасалась, мгновенно разрушалось. Мой подбородок лежит на плече девушки, ее голова на моем. Мы продолжаем сидеть на лавочке по одну сторону стола. Чувствую ее руку корнями волос на затылке. Еще раз спасибо, говорит Шислин. Спасибо, что оказался здесь. Пожалуйста. Слезы снова наворачиваются у нее на глазах. Она подается вперед и чмокает меня в щеку, затем еще раз. Последнее, отчаянное желание почувствовать тепло другого человека. Обоюдное, надо сказать. Существо, которое так сильно напугало меня в Арнасе, оказалось обыкновенной девушкой. Долгая жизнь заставила ее забыть о своей человечности, но сейчас все выходит обратно наружу. Она сидит рядом и касается меня губами. Вокруг нас, место, которое не существует. Оно исчезнет, как только мы уйдем, и никогда больше не появится снова. Ни один человек не посетит эту таверну. Стены запомнят наше присутствие и никому о нем не расскажут. Оно останется навечно погребено в воспоминаниях, растворится вместе с шепотом ветра, словно его и не было. Отстраняюсь от девушки. Смотрит мне в глаза, а я, в ее пылающие огни. Ее ладонь покоится на моей груди. Не уверен, что происходящее правильно. Ты же искала меня, чтобы я выполнил твою просьбу. Мы не должны были симпатизировать друг другу. Знаю, говорит, но что уж теперь поделать. Она придвигается, при этом не шевеля ни одним мускулом. Взлетает, опускается мне на колени и осторожно целует в лоб, будто боится меня напугать. Целует в бровь, в висок, в щеку. Есть вещи, которые человек не контролирует. Нелегко заставить себя что-то чувствовать, и еще сложнее вытравить в себе чувства. Происходящее совершенно точно не должно происходить. Повторяю себе, что я здесь для совершенно другой цели, и мне нужно держаться, но жилка в сердце, которая дрожит только при виде притягивающего тебя человека, не дает успокоиться. Та самая жилка, которая перехватывает дыхание, переворачивает внутренние органы, которая бьет тебе в голову в самый неподходящий момент, заставляя забыть все, что ты обычно забывать не хочешь. Но я держусь, Шислин, говорю. Она едва отлепляется от меня, но руки по-прежнему сжимают мои щеки. Ты все делаешь только сложнее. Какой же ты все-таки глупый, Гарн. Ее губы касаются моих и все мои протесты разносят в клочья. Все мои баррикады в голове рушатся, их сносит страстью девушки, ее порывами и жаждой любви. Настолько сильной, что мой разум подбрасывает в воздух и он, кувыркаясь, падает на твердый каменный пол. И пока он валяется, шокированный и не понимающий, что происходит, у руля в голове становится другая часть моего сознания. Плотнее прижимаю девушку к себе. Она хочет тепла, она получит его. Она получит его столько, что все тепло этого мира покажется ей лишь тусклым отголоском далекого пламени. Мы настолько близко, что я чувствую биение ее сердца, оно колотится в унисон с моим, бешено и неудержимо. Больше нет места логике, нет места сомнениям, остается лишь чистое тяготение. Две планеты, зацепившиеся друг за друга гравитационным полем. Она целует меня и жар от ее слез обжигает кожу. Стены раздаются в стороны, потолок исчезает. Мы больше не сидим в таверне на деревянной скамье, а летим по небу, переплетясь телами, точно две змеи, решившие оставить между собой как можно меньше пространства. И далекий-далекий пейзаж виднеется внизу. Одежда сама спадает с меня. Шислин достаточно лишь подумать, чтобы она порвалась на лоскуты и унеслась прочь, к земле. Я больше не могу понять, где заканчиваются мои уста и начинаются ее. Хоть бы этот танец длился вечно, этот обоюдный соблазн, это внезапная мелодия в наших телах, искра соприкоснувшихся языков, два взгляда, нашедшие друг друга. Невозможно представить момент еще интимнее. Мои руки скользят по ее талии, бедрам, приятным округлостям ягодиц. Я больше не могу думать, попросту не способен. С ума сводит пьянящий аромат ее губ, ее волос. Она обвелась вокруг меня ногами и руками, мы кружимся в вышине, оказавшись во внезапной невесомости, не только земной, но и личной, где ничто извне не может нас побеспокоить. Мы словно две детали одного механизма, что были специально созданы друг для друга. Подходим, дополняем, обретаем смысл. Сладостное ощущение союза двух полов, исполнение изначальной функции. Сливаемся воедино во всех возможных и невозможных смыслах. Я двигаюсь внутри нее, слушаю ее тяжелое дыхание, сам дышу тяжело, закусываю губы, сдерживая бушующее внутри напряжение. Во мне все горит, плавится, каждая частичка тела откликается на ее ритм, на ее стоны. Границы испаряются, нет больше меня и ее, лишь два полюса, притягивающиеся с неимоверной силой, постепенно увеличивающееся блаженство. В каждый момент кажется, что не может быть еще лучше, но каждый раз я ошибаюсь, чувствую нарастающий гул внутри, словно зарождение новой звезды, даже не звезды, вселенной. Напряжение мироздания, бесконечно малой точки, готовой воплотиться в нечто бесконечное. Чувствую себя акробатом, что балансирует на тоненьком тросе над огромной пропастью. Шаг в сторону и я полечу вниз, сброшенный собственной неосторожностью. Сдерживаю себя изо всех сил. Оглушительная тишина перед взрывом. Мы заканчиваем одновременно и еще некоторое время несемся по инерции, приближаясь к земле горящим в атмосфере метеором. Реальность снова обретает формы, мы с Шислин лежим на деревянном полу таверны, уставшие, запыхавшиеся, довольные. И я почти счастлив, почти, но все же не до конца, поскольку помню, для чего именно девушка меня нашла. «Гарн», — произносит она, — «да, ничего, мы лежим очень близко, соприкасаясь головами». Где-то в процессе девушка перестала быть черным силуэтом и теперь я смотрю на ее светлые волосы, светлую кожу и удивительно красивый профиль лица. Она поворачивается и наши взгляды встречаются. Она улыбается, но в глазах проглядывает немного грусти. «Я все еще хочу, чтобы ты сделал то, о чем я тебя просила», — произносит она очень тихо. «Ты ведь знаешь, что я не передумаю». «Знаю», — говорю с тяжелым сердцем. «Вот и все». Именно сейчас мне и нужно сделать свою работу. Как бы я ни хотел отсрочить этот момент, он наступил. Сжимаю зубы так сильно, что мышцы лица сводит. Приказываю черной жемчужине разрушиться. Чувствую, как проклятие исчезает, мертвецы Варзода избавляются от цепей, не дававших им умереть. Они уходят, распадаются в прах, остаются всего лишь пятном в моей памяти. Больше никто о них не узнает. «Спасибо», произносит Шислин, и тоже растворяется. Я остаюсь один, гладя рукой воздух, но она не умерла. Я чувствую, будто девушка, в отличие от всех остальных мертвецов, отделяется от своего тела, превращается в чистый дух, сновидение. Она уносится в открытый мир, чтобы свободно путешествовать по нему и навещать спящих людей, не только окружающих деревень, но любых, куда она захочет отправиться. Она стала свободной. Дар, позволявший ей путешествовать по снам, позволил ей стать живым сновидением. У меня будто сердце запело. Я так хотел, чтобы она осталась жива, передумала уходить сегодня в загробное царство. Но все вышло даже лучше. «Лети», — говорю я в пустоту. Просыпаюсь на кровати в Вазаде. Один в целом замке. Глава 38. Иду, спотыкаюсь, падаю, заставляю себя подняться и идти дальше. Я смертельно устал, но при этом очень доволен. Проклятие Варзода разрушено, но Шислин осталась жива. Со стороны я, должно быть, выгляжу как идиот. На мне дурацкая улыбка, но я ничего не могу с собой поделать. Улыбаюсь и все тут, иду обратно к Каруту, к моим друзьям, которые уже наверняка проснулись и борются с такой же усталостью, что и у меня. Чем ближе я подхожу к этой деревне, тем больше светлеет небо, тучи развеиваются. Кажется, даже природа пробуждается. Не пройдет и года, как тут снова все зарастет зеленью и никаких мертвых земель не останется. Лишь голый остов Варзода будет медленно разрушаться без присмотра мертвецов. Вот уже и Крут. Силуэты моих друзей, что вышли из леса и бродят туда-сюда. Как только дойду до своей лежанки, тут же упаду и просплю целую неделю. И пусть только кто-нибудь посмеет меня разбудить. Засовываю руку в трусы и достаю оттуда пригоршню жемчужин. С сегодняшнего дня к ним добавилась бирюзовая, которая позволяет усыпить любого человека, а также входить в сон к кому угодно. Она осталась на кровати на том месте, где лежало тело Шислин. Сама девушка пропала, но остался маленький бирюзовый шарик. А еще, смотрю на две черных жемчужины, лежащих на ладони. Одна из них – Вулвехафа из пустыни, другая – Бартрама Гордова. Одна позволяет молодеть, высасывая годы из других людей, а другая – не дает людям умереть, превращая их в ходячие трупы. Шислин искала человека, который бы уничтожил черную жемчужину. Она не хотела, чтобы она досталась кому-либо из людей. Но я попросту не смог ее уничтожить. Хотел, но так и не собрался с духом, всего лишь заставил ее уснуть, разрушая проклятие. Она нужна мне. Я хочу, чтобы она была у меня с собой. Хочу ощущать ее присутствие. Мне нужно как можно больше этих штук. Прости, Шислин. Ты думала, что выбрала правильного человека. Я и сам так думал до самого последнего момента. Мы оба во мне ошиблись. Черная жемчужина останется у меня, хоть я и не собираюсь ее использовать. Пусть лежит рядом с остальными.